«Вперёд! Вперёд! Ника, богиня победы, сверкает трусиками прямо перед вами!» Команды Биттенфельда сложно было назвать утончёнными, но они, несомненно, поднимали боевой дух его людей, и чёрные уланы, не обращая внимания на огонь с фланга, полностью доминировали в секторе «Д». Силы Союза оказались разделены на две части. «Кажется, это победа», — сказал Райнхард, обернувшись к Берштайну, позволив едва заметному намёку на волнение проникнуть в его голос. «Похоже, мы проиграли». Почти в тот же самый момент подумал Ян, хотя и не мог сказать этого вслух. С древнейших времён слова командиров обладали чуть ли не магической силой, делающей абстрактное реальным. Когда бы командир ни говорил «мы проиграли», за этим неизбежно следовало поражение. Хотя примеры противоположного изредка встречались. «Похоже, мы победили», — так же думал Биттенфельд. «Восьмой флот Союза уже разваливается. Теперь можно не опасаться попасть в клещи». «Отлично! Мы придавили их ногой! Осталось лишь нанести завершающий удар!» Вслух сказал он и добавил про себя. «13-й флот сохранил ещё много сил, но я уничтожу его в открытом бою. Пусть все суда, служащие кораблями-носителями, запускают валькирий, остальным переключиться на орудия ближнего боя. Мы будем сражаться с ними на короткой дистанции». Однако Ян предвидел это агрессивное решение. Когда огонь имперского флота ненадолго ослаб, Ян мгновенно интуитивно понял причину. Враг переходит от одного способа атаки к другому. И хотя у них это заняло чуть больше времени, другие командующие тоже поняли намерения Биттенфельда. Тот слишком поспешил. Ян увидел его ошибку, и он решил по максимуму воспользоваться ею. «Подпустим их чуть ближе», — сказал он. «Всем кораблям приготовиться к непрерывной стрельбе!» Несколько минут спустя роли полностью переменились. Теперь уже имперские силы в секторе «Д» ждало неизбежное поражение. Увидев это, Райнхард, не удержавшись, прорычал. «Биттенфельд допустил ошибку. Он слишком рано начал запускать валькирий. Неужели он не видит, что они станут лёгкой добычей для вражеского огня?» Даже в ледяном поведении фон Берштайна появилась трещинка. Его бледное лицо выглядело так, будто освещено огненным хвостом кометы. Он хотел лично добиться победы, но... Голос, которым он ответил, больше всего напоминал стон. Силы Союза, подпустив флот Биттенфельда на дистанцию стрельбы, открыли шквальный огонь в упор, расстреливая корабли на выбор. Вылетая из стволов рельсовых орудий, снаряды их сверхтвёрдой стали пробивали броню вражеских кораблей, а взрывы термоядерной шрапнели и фотонные пули разносили валькирий и их пилотов на микроскопические частицы. Цветные и бесцветные вспышки накладывались друг на друга, с каждой секунды всё чаще открывая для кого-то ворота в загробный мир. Похоже, чёрный цвет Шварц-Ланценрайтеров, гордости Биттенфельда, становился светом их погребального савана. Офицер связи повернулся к Райнхарду и крикнул. «Сообщение от адмирала Биттенфельда! Он запрашивает немедленного подкрепления!» «Подкрепление?» Связист отшатнулся, увидев выражение лица златовласого гранд-адмирала. «Да, ваше превосходительство. Подкрепление. Адмирал говорит, что потерпит поражение, если бой продолжит развиваться так же». Каблук форменного ботинка Райнхарда резко ударил по полу. Будь поблизости незакреплённое кресло, он бы, наверное, пнул его. «О чём он думает?» – заорал Райнхард. «Он что, считает, что я могу вытащить флот звездолётов из своей волшебной шляпы?» Однако спустя мгновение он смог взять себя в руки. Главнокомандующий обязан сохранить хладнокровие в любой ситуации. «Отправьте сообщение Биттенфельду. У Верховного командования нет лишних сил. Если мы снимем часть кораблей с других линий, это может ослабить всё построение. Используйте имеющиеся силы, чтобы защищать занятые позиции и свою жизнь, и выполнять воинский долг». Он прервался, но спустя секунду отдал ещё один приказ. «Прервать всю связь с Биттенфельдом. Если противник перехватит эти переговоры, то поймёт, в каком трудном положении мы находимся». Глаза фон Берштайна пристально следили за вновь обратившимся к экрану Райнхардом. «Холодное, жестокое, но правильное решение», — подумал начальник штаба. Но смог бы он принять такое же решение по отношению к любому? У настоящего завоевателя не должно быть священных коров, которых он не может пустить на гамбургеры. Хорошо действует. Пробормотал Райнхард себе под нос. Причем обе стороны. Хотя их верховное командование находилось глубоко в тылу, а командная структура была нарушена, силы Союза, тем не менее, сражались очень неплохо. Особенно впечатляли маневры 13-го флота. Как было известно Райнхарду, этим флотом командовал Ян Венли. Говорят, что у великого полководца не бывает слабых солдат. Неужели этот человек все время будет вставать у него на пути? А Райнхард оглянулся на фон Оберштайна. «Кирхиайс еще не появился?» «Пока нет». Четко и ясно ответил начальник штаба, но потом задал вопрос, в котором умышленно или нет, слышался сарказм. «Вы беспокоитесь?» «Ничего подобного. Просто уточнял». Отмахнулся молодой командующий и снова обратился к экрану. В этот момент Кирхиайс, ведущий огромный флот, составлявший 30% всех имеющихся у Райнхарда кораблей, совершал широкий обход вокруг звезды системы Амрицер, чтобы зайти в тыл войскам Союза. «Мы отстаем от плана! Поторопимся!» Чтобы не быть обнаруженными противником, Кирхиайсу пришлось вести свои корабли вплотную к поверхности звезды. Но при этом навигационные приборы оказались повреждены более сильными, чем ожидалось, гравитационными и магнитными полями. В результате чего навигаторам пришлось рассчитывать курс вручную. Поэтому флот потерял скорость, но теперь он наконец вошел в сектор пространства, откуда планировалось начать атаку. С тыла флота Союза защищало широкое и глубокое минное поле. Даже если корабли Империи зайдут с этой стороны, они окажутся блокированы 40 миллионами термоядерных мин. По крайней мере, так считало командование Союза. Ян не был в этом до конца уверен, но полагал, что даже если у противника найдется эффективное средство для прохождения через минное поле, он все равно не сможет сделать этого достаточно быстро, так что к тому моменту, когда он прибудет к полю боя, можно будет перестроиться для встречи. Но тактика имперцев превзошла ожидания Яна. Кирхиаис отдал приказ по всем кораблям. «Выпустить направленные зефир-частицы!» Имперские военные ученые, на шаг опередившие своих коллег из Союза, добились успеха в создании зефир-частиц, которые могли двигаться в одном направлении. Эта битва должна была стать их первым боевым испытанием. Буксиры подтянули 3 трубкообразных корабля-эмиттера ближе к минному полю. «Поторопимся!» – громко сказал капитан Хорст Синзер, один из штабных офицеров. «Иначе всех врагов уничтожат без нас!» На губах Кирхиаиса промелькнула кривая улыбка. Плотно сжатые частицы, испускаемые кораблями-эмиттерами, 3 похожими на сжатое в колонну облако струями, вошли в минное поле. Системы обнаружения тепла и массы, которыми были оборудованы мины, не среагировали на них. С находящегося в авангарде корабля пришло сообщение. Зефир-частицы проникли глубоко в минное поле. «Отлично! Поджигайте!» Получив приказ Кирхиаиса, выдвинутый ближе всех к минному полю корабль тщательно нацелил в 3 различные стороны свои лазерные орудия и выстрелил. Мгновением позже в минном поле зажглись 3 гигантских столба огня. Когда ослепительная вспышка рассеялась, в 3 местах остались глубокие дыры. 3 тоннельных прохода, диаметром 200 километров и глубиной в 300 тысяч, были созданы прямо в середине заграждения чуть ли не мгновенно. «Вперед! Всем кораблям полная боевая скорость!» Следуя приказу молодого рыжеволосого адмирала, 30 тысяч находящихся в его подчинении кораблей промчались словно рой комет через эти тоннели и обрушились на незащищенный тыл противника. «Огромный вражеский флот атакует сзади!» Облако светящихся точек было настолько велико, что не удавалось даже определить точного количества нападавших. И хотя операторы Союза заметили угрозы и подняли тревогу, под огнем авангарда флота Кирхиаиса в построении начали появляться дыра за дырой. Потрясенные командующие Союза потеряли самообладание, их ужас и растерянность, многократно усиленные, передавались экипажам, и строй разрушился. Корабли теряли позицию и пытались спастись бегством, а имперцы обрушивали на них безжалостные атаки и разбивали на куски. Победитель битвы при Амритсаре был определен.